Глава 26. Интерес к Сноули. Конечно же, Магуан говорил о том, что его чувства идут из глубины души. А по его же мнению, нужно следовать велению сердца и знакам судьбы, но на самом деле он был тем еще бабником. Когда он видел красавицу, то его реакция была такая же, как и у собаки при виде мяса или у кошки при виде рыбы. Магуан щелкнул пальцами. «Не беспокойся!» «Я всегда с вниманием и заботой отношусь к красавицам!» Его мимика была чересчур экспрессивна. Зря этот парень не связал свою жизнь с актерским ремеслом. Учитывая его ораторские способности, ему бы даже не пришлось напрягаться на сцене. Лин Ло Ю слегка почесала лоб. «Ай, ладно. Делай, что хочешь. Неохота весь вечер присматривать за тобой». Присматривать на самом деле было бесполезно. Никакая девушка не могла устоять перед ним, ведь у него были и деньги, и власть, и красивая внешность. Словом, у него имелось все, что так привлекало противоположный пол. По правде говоря, если бы Лин Ло Ю не была так хорошо с ним знакома, если бы не знала все его недостатки, которые он тщательно старался скрыть, то она бы и сама не устояла против его очарования. Как говорится, девушки не любят хороших парней. Они прежде всего смотрят на то, насколько преуспел парень в дурных делах. Мо Лин нахмурила брови. Мне он не понравился. На самом деле он и неплохой, и нехороший. Но не будем об этом. Лин Ло Ю потрясла головой. У каждого есть парочка дурных друзей, и именно Магуан в ее списке относился к этой категории. Как-никак, и ей порой хотелось жить лишь ради развлечений, так что она его не судила. Как только Магуан оставил свой подарок, он направился в сторону бассейна. Как раз в это время Сноу Ли вышла из воды. Она была подобна лотосу, который после ночного забвения распустил прекрасные лепестки, казалось, лучи света ласкали ее нежную и упругую кожу, отражаясь зеркальным блеском. «Привет, Сноули!» Магуан поднес ей полотенце. Улыбка истинного джентльмена и чарующее выражение глаз тут же оказались активированными. Кто же сможет устоять перед таким обворожительным лицом? В это же время Ван Джен тоже вылез из бассейна. После двух кругов ему наскучило плавать. Хотя бассейн был большой, но людей слишком много, и кажется, словно все время топчешься на одном месте. В этот момент он увидел, что кто-то пытается угодить Сноули. Ван Джен усмехнулся. Только что в бассейне он согласился помазать ее солнцезащитным кремом, а сейчас, похоже, появился претендент на его место. Подумав об этом, он решил незаметно улизнуть. Но Сноули окинула взглядом светящегося улыбкой парня, и тут же схватила Ван Джена за руку. Её белоснежная грудь слегка покачнулась от резкого движения. «Дорогой, ты куда собрался?» Ван Джен чуть слюной не подавился. А реакции остальных людей говорить не стоило. Реддингтон так вообще пришел в бешенство. Он как раз в этот момент допивал свой коктейль и от неожиданно услышанной фразы со всей силы сжал зубами осколок льда, угодивший ему в рот, который сразу же с хрустом раскрошился. Как же он хотел, чтобы на месте этого льда оказался Ван Джен? Давлей и Айцао стояли широко раскрытыми глазами. Нужно ли заходить настолько далеко? Конечно, девушки иногда забавляются и разбрасываются такими фразами в шутку, но не слишком ли это? «Ну, выпить воды!» Ван Джен недовольно бросил взгляд в сторону Магуана. «Парень, чё ж ты так сплоховал-то?» «Я с тобой». Сноули моргнула пару раз и, понизив голос, сказала Ван Джену на ухо. «Помоги мне. Этот парень слишком надоедливый». Ван Джен не совсем понял, шутит она или говорит правду, но он не был знаком с этим парнем, а Сноули уже считалась его хорошей знакомой, поэтому ей стоило помочь. Он еще раз бросил взгляд на Магуана, и теперь этот парень и правда показался ему проблематичным типом. «Ладно». Магуан смерил Ван Джена взглядом и усмехнулся. «Друг, не нужно помогать ей устраивать здесь этот спектакль. Ты все равно не в ее вкусе. Сноули, зачем подставлять своего друга? Это говорит лишь о том, что ты слишком робкая». Сноули потрясла головой. «С чего он вообще делает такие выводы? Они же даже толком не знакомы». «Магуан, я думаю, что тебе больше подойдет Мо Лин, поэтому давай не будем тратить время друг на друга». Сказав это, она уже совсем прижалась к Ван Джену, из-за чего они действительно стали напоминать пару. Неподалеку упомянутая Мо Лин ошарашенно пару раз моргнула. «Эй, а чё её-то сразу приплетать?» К тому же этот плейбой явно был в ней не заинтересован. Его цель на сегодня была уже определена, и он не хотел сдаваться. «Для начала я хочу пообщаться с тобой, а потом уже и решить, кто мне больше подходит». У всех сходивших с ума по Магуану девушек с этими словами сердце разбилось на маленькие кусочки. Как жаль, что они не могли оказаться на месте Молин или Сноули. Ван Джен же улыбнулся. Этот парень и впрямь надоедливый. К тому же ни капли не скрывает, что он бабник. «К сожалению, мой парень на это вряд ли согласится». Сноули слегка улыбнулась и с обожанием посмотрела на Ван Джена, что заставило его почувствовать себя неловко. Женщины и вправду прирожденные актрисы. Однако через секунду он уже и забыл о неловкости. Ван Джен вдруг заметил, что атмосфера вокруг как-то резко изменилась. Стало тихо. «Сноули кто-то нравится?» Отовсюду послышались шушуканья. «Из какого класса ее возлюбленный?» Слухи с одной стороны бассейна быстро перелетали на другую и наоборот. «Как такое возможно? Все знали, что Сноули – это ледяная королева. Как так вышло, что кто-то смог покорить ее сердце? Но если у нее и в самом деле появился любимый человек, то...» «Что он из себя представляет? Он из черных классов? Эй, какой еще черный класс? Да он же из желтого 7!» Магуан стоял неподвижно, он с любопытством посмотрел на Ван Джена. «Братец, ты серьезно хочешь подыграть ей?» Он был знатоком своего дела, поэтому чувствовал, что все это было сплошным фарсом. К тому же, по выражению лица Ван Джена, трудно было сделать какой-либо другой вывод. Ван Джен не успел ничего сказать, как почувствовал, что Сноу Ли приобняла его за талию. «Дорогой, помоги мне намазаться солнцезащитным кремом, или ты хочешь, чтобы это сделал кто-то другой?» Он уже и не знал, то ли смеяться ему, то ли плакать, но нужно было продолжить спектакль. Ван Джен слегка приобнял Сноу Ли, отчего почувствовал, что она напряжена, хотя на ее лице это совершенно не отражалось. «Такие вещи, конечно же, непозволительно делать другим». Магуан усмехнулся и протянул руку Ван Джену. «Магуан, на данный момент студент военной академии Млечного Пути, но через полгода вернусь в Высшую Академию X». Он подразумевал, что у Ван Джена есть полгода, чтобы подготовиться к противостоянию. Угроза джентльмена имеет большее воздействие, если она сказана не напрямую. «Ван Джен, желтый 7. Не перепутай, когда будешь искать». Ван Джен пожал руку Магуану. Тот усмехнулся, но не стал с помощью рук пожатия прощупывать силу оппонента, лишь понимающе кивнул головой, развернулся и стал уходить. Только вот вместе с удаляющимся Магуаном с одной стороны, со спины Ван Джена в его направлении сразу же устремилось несколько парней из Академии. «Ван Джен, я хочу сразиться с тобой! И я тоже!» Это были парни из класса «Желтый 1». «Правильно! Нельзя другим отдавать свое. Но, как назло, Ван Джен был из новичков. Реддингтону тоже не терпелось вызвать его на дуэль, но он все таки относился к черному рангу, поэтому не решился что-то предпринять. Янь Гэ уже явно была полностью во власти Джан Шаня. Каждый раз, глядя в их сторону, парни из первого класса испытывали боль в груди. Поэтому ни в коем случае нельзя было отдавать этим отбросам из седьмого класса еще и Сноу Ли. «Да над ними после такого попросту будут все смеяться!» Ван Джен беспомощно посмотрел на Сноу Ли, и в его взгляде явно читался намек. «То заварил кашу, тот и должен ее расхлебывать». Но Сноу Ли мигом удалилась в сторону. «Дорогой, удачи!» Ван Джену даже стало дурно от такой наглой эксплуатации своей персоны, и еще он теперь на личном опыте убедился в одной простой истине. «Если пользуешься успехом у женщин, то это не значит, что тебе этого благо». Ему всем сердцем не хотелось на вечеринке в честь дня рождения размахивать кулаками, но толпа уже подхватила новую волну настроения. Это было подобно разразившемуся пожару, который не так-то легко потушить. «Сражайтесь! Сражайтесь! Сражайтесь!» Стали раздаваться вопли по сторонам. Тем временем из дома показались Джан Шань с Янь Гэ. У обоих на лицах играл румянец, словно они сейчас занимались чем-то весьма постыдным и смущающим. Как только они вышли, сразу увидели, что с Ван Дженом кто-то собирается драться, и не один человек, а несколько. Янь Гэ пару раз моргнула и, побуждая Джан Шаня к действиям, проговорила. «Что будешь делать? Пойдешь на выручку?» Джан Шаня кинул взором толпу, а потом вновь посмотрел на Янь Гэ. «Да это всего лишь кучка слабаков! Наслаждайся представлением. А еще не нужно провоцировать своего парня, а то могут быть тяжкие последствия». «Что за последствия? Я же не...» Янь Гэ не успела договорить, как Джан Шань заключил ее в объятия и жадно начал целовать в губы. Девушка сразу же обмякла. «Господа, сегодня день рождения Лин Ло Ю. Почему бы не решить все вопросы по возвращению в Академию? Я готов принять вызов любого из вас. Ну правда, куда я там от вас всех денусь? Так что давайте перенесем это дело, чтобы не портить праздник». Улыбаясь, произнес Ван Джен. Он по-прежнему не хотел распускать здесь руки, да и противники не рвались в бой, а лишь кричали о своем желании. После этих слов тут же все утихло. В конце концов, здесь присутствовало немало незнакомцев, а еще и студентов черного ранга. Победа над таким противником, как Ван Джен, не сулила никому славой, а поражение же ему на глазах у старших товарищей наоборот повлекло бы за собой падение репутации. Все-таки обстановка действительно была не самой лучшей для подобных поединков. «Сноу, а ему, кажется, не хватает мужественности. Если бы я была на его месте, то сразу же разобралась бы с этими слабаками». Приобняв подругу, проговорила Ай Цао. «Согласна. Ван Джен, ты мужик вообще или нет?» Даже давление сдержалось. Они все думали, что он силен, а он даже побоялся парочки поединков. Теперь люди тем более будут смотреть на него свысока. Ван Джен слегка усмехнулся. «А ты проверь». Он даже и не попытался подойти к Сноу Ли, чтобы помочь ей намазаться кремом от загара. Для него это была просто выдуманная причина, чтобы отводить приставучего парня. Как ни в чем не бывало, он вернулся на свое место, рядом с Олли, которая на его удивление стояла с гневными глазами и сжатыми кулаками. «Ван Джен, не надо было отказываться. Мужчина должен сражаться за свою девушку», – проговорила малышка. «Мелкая, что ты понимаешь? К тому же она не моя девушка», – лениво ответил Ван Джен. Олли застыла в недоумении. «Какая разница? Разве прекрасная Сноу Ли не стоит того, чтобы за нее сражаться? Если бы она была парнем, то она бы точно приняла вызов всех желающих, но Ван Джен же, наоборот, уже успел расслабиться». Джан Шань и Янь Гэ тоже думали, что будет драка, но в итоге все прошло вскользь. «Твой друг совсем не похож на тебя. У него была такая прекрасная возможность, чтобы проявить себя, но он ее упустил. Кто знает, может, Сноу Ли вправду посмотрела бы на него другими глазами», — усмехнулась Янь Гэ. Янь Гэ и Сноу Ли учились в одном классе, и, конечно же, она была в курсе о ситуации Сноу Ли. Откуда же у нее возьмется парень? Будь она хоть немного приветливей, то возможно, но с ее характером. Джан Шань обнял Янь Гэ. «Ты допускаешь один маленький просчет. Не думала, что Ван Джен может быть не особо заинтересован в Сноу Ли?» Янь Гэ хотела посмеяться, но вдруг поняла, что Джан Шань говорит серьезно. «Не веришь? Так приглядись к нему. Мой братец не такой, как все, и умеет творить чудеса». «Почему тогда такой удивительный парень попал в 7-й класс? «Ну, великий человек должен начинать свой путь». Джан Шань хотел было рассказать о том, как слагаются легенды, но понял, что Янь Гэ вряд ли его поймет, и потому решил объяснить проще. «Я имею в виду, что он выглядит неброским, но настанет день, и слава о нем загремит по всему миру». Сноу Ли была очень красивой девушкой, но все-таки до Айны ей было далеко. С принцессой Аслана вообще никто не мог сравниться. Во всяком случае, Джан Шань еще не видел той, кого можно было бы поставить с ней на одну ступень. Янь Гэ, заботясь о мужской гордости, не стала продолжить эту тему. Так или иначе, Ван Джен не имел к ней никакого отношения. Что же касается Джан Шаня, то у него точно имелся огромный потенциал. Пусть он сейчас и числился в желтом 7, но когда его способность перемещения в пространстве станет сильнее, он точно попадет в 1-й класс. Так что ее выбор на самом деле нельзя было назвать недальновидным, к тому же этот парень был весьма уверен в себе, и ей это очень нравилось.